всю жизнь мечтала быть бабушкой и никем другим. Может быть, меня посадят вместе с Элен. Мы с ней подружимся, будем дряхлеть вместе. Две маленькие старушки, не прожившие жизнь. Я протянула руки в темноту. Ну же, давайте, заберите меня ради Бога, убросьте меня в подземелье. Но нет, дверь хлопала от сквозняка. Она продолжала стучать, глупо, механически. Мне стало даже обидно. Я приподнялась на локте, виски ломило, кровь стучала в ушах, болела поясница. Мои глаза привыкли к потемкам, и теперь я различала слабый свет там, где начиналась лестница. Надо мной велись с жужжанием мухи. Я что, уже разлагаюсь? Гнию, как падаль? Я чувствовала кислый запах от моего тела, смесь страха и испарины. В голове мутилось, я закусила губу, не верилось, что я могла так заблуждаться. Ну, наверное, я уже постарела и сама не заметила, как. Я провела рукой по лицу. Ну, где же морщины, складки, обвислости? Ничего такого я не нащупала. Все было на месте, нос, лоб и волосы по-прежнему густые. Зеркало мне. Срочно. Хотелось есть. Просто до ужаса. И мне было стыдно, что за низменная потребность, когда я готовлюсь к переходу в новое качество. Я поднялась с вонючего тюфяка. Меня шатало, и холод пробирал до костей. От затхлых запахов подташнивало. Я отряхнулась и на ватных ногах поднялась по скользким ступенькам. Сколько прошло времени, я понятия не имела. Все тело ломило. Я толкнула дверь и вышла в кухню. Сквозь щели в ставнях пробивался солнечный свет. Лучи пронзали густой сумрак, освещали пляшущие пылинки, целые галактики пыли. Я споткнулась о дохлую мышь, увидела в углу в соломенном гнезде трупик какой-то птицы с взъерошенными перышками. Распахнув окно и ставни, я перелезла через подоконник. Разноцветные пятна заплясали перед глазами, свет обжег меня. Было раннее утро. Все трепетало, шелестело, оживало. От запаха сырой травы у меня защекотало в носу. Воздух был чистый, чуть прохладный, бодрящий. То, что надо. Большое оранжевое солнце вставало над кронами деревьев, пробуждая горы во всем многообразии красок. На пригорке стояла косуля и, склонив головку, смотрела на меня без малейшего испуга, только тонкие ноги подрагивала. На груди белело пятнышко, как медальон. Она хотела мне что-то сказать. Ее глаза из-под длинных ресниц силились сообщить что-то важное. Косуля пару раз качнула головкой, поскребла землю копытцами и не спеша удалилась походкой балерины, только ветки хрустнули. Вокруг журчали ручьи, лаская слух своим детским лепетом. Водопадик разбивался о камни в облаке пенных брызг. Длинные свечи вспыхивали на верхушках елей. Болтун-дрозд завел на ветке свою серенаду. Над головой проносились птицы, угрюмый хвойный лес полнился щебетом. Высоко в небе плыли большие белые облака, пухлощекие, как ангелы на картинках. Дивная симфония звуков и красок. Поток любви захлестнул меня. «Надо жить», — говорила мне природа. «Надо вернуться к собратьям-людям и не пасовать перед жизнью». В этом заброшенном доме мне было подарено второе рождение. Да как я могла бояться? Пусть сухоцвет существовал лишь в воспаленном воображении, мне он все равно был дороже всего на свете. Ведь любой рассказ не тем хорош, что соответствует действительности, а тем, что помогает взглянуть на мир другими глазами и заряжает энергией. Ну что с того, что Бенджамин все выдумал? Благодаря ему я снова хотела жить полной жизнью. Я совершила с ним ту же ошибку, что и со всеми, поверила тому, что он мне говорил. И, оказывается, правильно сделала. Я чувствовала себя беспричинно счастливой, заново родившейся. Ветерок обдувал меня, смывая миазмы подвала. Небо сулило много-много света и радости. Пройдя несколько сот метров, я набрела на низкий заборчик, сложенный из камней. Здесь проходила граница со Швейцарией. Я несколько раз пересекла ее, просто так, в насмешку над всеми рубежами. Опля! И я во Франции. Опля! В Швейцарии. Потом побрела назад к дому, споткнулась по дороге о корни ели, выпиравшие из земли, как жилы на исхудавшей руке. Я упала ничком во влажный зеленый ворс, смеясь, зарылась лицом в мягкие жирные плодородные комья. Прямо передо мной, сперва мне показалось, что это плоский камень, торчала из земли перепачканная магнитофонная кассета. Я вытащила ее и рассмотрела с обеих сторон. Никакой наклейки не было. Я, как могла, вытерла находку и сунула в карман. Когда-нибудь послушаю. Я была вольна идти, куда мне вздумается, и несметно богата надеждами и возможностями. Мне хотелось обнять всех живущих на этом свете. В конце тропы я нашла свою машину, припорошенную пылью, долго смотрелась в зеркальце. Я была грязная, вся в травинках, на щеках черные полоски, волосы похожи на джунгли, но я не изменилась. Та же матовая кожа, те же загнутые ресницы, и лицо не сморщилось, как старая тряпка. Я осталась прежней 26-летней женщиной и не должна была искупать грех своего существования. Я трижды просигналила, прощаясь с сухоцветом, обиталищем химер, и с нависшей над ним тяжелой известняковой плитой. Проехав 10 км, я остановилась у гостиницы. Отсюда открывался вид на швейцарскую равнину. Вершины Альп вдали сияли, как купола. Далеко внизу катил извилистой дорогой среди зеленых лугов маленький красный паровозик, выбрасывая клубы пара. Я спросила у хозяина, какое сегодня число. Оказалось, 19 августа. Значит, я просидела в подвале 3 дня и 3 ночи. Я сняла номер, умылась и заказала в ресторане трапезу на 10, невзирая на ранний час. Повар умильно косился на меня, пока я уписывала за обе щеки рагу из кабана, колбасу, картофельную запеканку с кабачками, 2 копченые сосиски, салат и швейцарский сыр, запивая все это изумительным местным вином. Пиршеством я тоже была обязана Бенджамену. Это был мой долг перед ним. 2 часа я насыщалась. Столик мне накрыли в саду, на террасе, над откосом. Солнце припекало все сильнее, и я млела от его ожогов. Даже сесть под зонтик не захотела. Весь остаток дня меня рвало. Ну, еще бы, так нажраться после 72-часового поста. Конечно, желудок от такой нагрузки взбунтовался и выдал назад все, что я уплела. Ну и пусть. Меня выворачивало наизнанку, я блевала, согнувшись над раковиной. Чем не доказательство, что я живу? Теперь мне оставалось только одно — разыскать Аиду. Нельзя было ее бросать, ведь случай свел нас, чтобы я о ней позаботилась. Эта Аида была перстом судьбы, посланным мне знаком. Она, а не Бенджамен. Эта девочка пробудила во мне чувство, какого я давным-давно ни к чему на свете не испытывала. Счастливица она сама не знала, какой это дар, когда все впервые и жизнь бьет через край. Великий дар детства, перед которым устоять невозможно. Бог задумал воплотить совершенство на земле и создал маленьких девочек. А уж Аида... такая милая, такая резвая, была подлинным шедевром. Мне не терпелось обнять ее, расцеловать круглые щечки, заглянуть в лукавые глазки, посмеяться ее выходкам. Я взрослая, и в этом моя слабость, она беззащитная девчушка. Если сложить нас вместе, пожалуй, выйдет полноценный человек. Наутро я уехала в Париж, от души надеясь, что еще не поздно. Аиду я нашла у бабушкиной соседки, и мне удалось уговорить эту женщину отпустить ее со мной на каникулы. Мы чудесно провели остаток лета в горах между Юра и Верхней Савойей. Счастливый месяц. Мы шептались, как две подружки, беседовали по душам, вместе угощались разными вкусными блюдами. Она то и дело висла у меня на шее, усаживалась на меня и ложилась, и все так естественно, будто мое тело было продолжением ее собственного. Я для нее была мое. Я все пыталась приручить плутовку, уже любя ее как родную дочь, но она-то моей еще не стала. Бывало, расплачется, отпихнет меня, начнет упрекать, мол, это я отняла у нее бабулю. Когда мы вернулись, я занялась формальностями удочерения. Мое бесплодие было веским основанием. Конечно, я не замужняя, но и профессия врача, и обстоятельства, при которых я познакомилась с Аидой, все это должно было помочь мне смягчить неумолимых представителей закона. Пока суд да дело, Аиду поместили в приют, а мне разрешили забирать ее на 2 дня в неделю. Административная комиссия проверяла мой моральный облик, а я тем временем снова ходила на занятия, писала диссертацию, работала в больнице. Полгода спустя, декабрьским вечером, я к тому времени выбросила из головы всю эту историю и постепенно выздоравливала душой, Аида, игравшая в соседней комнате, вдруг позвала меня. Сказала, что даст мне кое-что послушать. Фрагмент той самой кассеты, которую я нашла возле сухоцвета в то утро в августе. Я тогда сразу же поставил ее на автомагнитолу, но пленку заел. Наверное, земля забилась в колесики. Я бы эту кассету выбросила, но Аида нашла ее в бардачке и взяла себе. К миру звуков она питала подлинную страсть. В старых транзисторах копалась с упоением, часами просиживала у приемника, ловила незнакомые станции на разных волнах, изображенно слушала иностранную речь на десятках языков вперемешку. Хозяйничала Аида и в моих кассетах, колдовала над ними, без конца перематывала, как клубки шерсти для вязания. Эту кассету она тоже сотни раз прокручивала, пытаясь разобрать хоть что-то, связанное сквозь треск и хрип. Даже чинила ее и подчищала по советам профессора электроакустики, с которым она переписывалась. И вот, потратив не одну неделю, ухитрилась восстановить 5 минут из 60. Меня кольнуло недоброе предчувствие, когда Аида вставила этот маленький черный прямоугольник в плеер. Я услышала обрывки диалога. Говорили 2 женщины. Одна помоложе, другая постарше. Первый голос был тоненький, и в нем звучали слезы. Второй пожестче, с язвительными нотками. Слова то и дело прерывались каким-то свистом. Ну вот приблизительно, что они говорили. Одни несчастья приносят, потому что слабак. Чего от него ждать? Нет, как только вернусь, все выложу газетчикам, издателям, докажу, слово в слово, плагиат. Вправду сделайте. Не смешите меня. Не способны. Плохо меня знаете. Мало того, что подчинился, работал на вас не за страх, а за совесть. Ненавижу. Жалкий человечишка, вертим им, как хотим. Думала, вы от него без ума. Выбросил вас из головы, плевать хотел, что вас сюда упрятали. Тут фразы стали совсем неразборчивыми из-за помех и шумов, но чуть дальше диалог возобновился. «Мечтала отомстить в минуты отчаяния. Я уничтожила все доказательства его плагиата». Рыдание. «Все. Не знает. Правы. Всего лишен. Жаль его. Предает инстинктивно, не по подлости, а от страха». Всхлипывание. «Люблю его еще сильнее. Помните, вы цитировали греческого философа: нет злых людей, они просто не ведают, что творят. Не могу без него. Снова жить с ним, единственной местью будет прощение». Я сразу поняла, кто эти собеседницы. Наверное, я побледнела, как смерть, и мне пришлось лечь, чтобы не потерять сознание. Аида видела, что со мной неладно. Я отговорилась, мол, голова болит, съела что-то не то. Потом я еще несколько раз прослушала кассету и выбросила ее. Аиде о поездке в Сухоцвет и о рассказе Бенджамена я ни словом не обмолвилась. Теперь я работаю в психиатрической клинике и консультирую в частном кабинете. Психические расстройства прежде. Нехорошо, конечно, но я теперь даже нахожу удовольствие в том, что мои пациенты не выздоравливают. Пусть себе пребывают в неврозах, оно и лучше. Мне нравится быть им необходимой. Бывает, когда они изливают мне свои пустяшные горести, я засыпаю под их бормотание. Перед каждым приемом непременно выкраиваю минутку, чтобы послушать Моцарта, Баха или Шуберта. Музыка для меня по-прежнему целительный бальзам от всех невзгод. В общем, я ничуть не хуже других. Аида учит арабский в память о матери. Я тоже засела за учебники. Но она способнее меня. Она зовет меня «Мамочка Лукум». Несколько раз я ездила в Марокко, виделась с отцом. Мужчины меня пока не колышут. Я излечилась, перенесла свою любовь на Аиду. Этого мне хватает, и хочется чего-то более высокого, чем героические подвиги в постель. Но все это время я жду. Вот однажды войдет ко мне пожилая женщина и скажет тонким девичьим голоском: «Только не подумайте, что я сумасшедшая. Я выгляжу лет на 60, правда? А на самом деле мне 25. Мне нечем это доказать. Умоляю вас, просто выслушайте мою историю и не прогоняйте меня, пока я не закончу. Да, я точно знаю, однажды кто-то постучится ко мне в кабинет и подтвердит те жуткие откровения. Скорее всего, это будет Элен. Я терпеливо жду ее. И я скажу, что верю ей и готова помочь. Знаю я и то, что они, осквернители, затаились где-то и продолжают скрытно творить свои варварские дела. Я часто заглядываю в отделение скорой помощи, отель Дие, так, на всякий случай, вдруг встречу Бенджамена. У меня остались его маска, дырявая шапочка и план. Чернила на нем понемногу выцветают. Я не сомневаюсь, что мой пациент мог бы еще многое мне сказать. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.